Писали ее я, Кумык, присяжный поверенный Пензулаев, и Голодуха, впоследствии замечал Булгаков. Тассе все его спектакли нравились. Она не пропустила ни одной постановки и с замиранием сердца ждала момента, когда публика потребует «Автора! Автора!» и на сцену под град аплодисментов выйдет смущенный Михаил. После спектакля встречались у выхода из театра, и Тася брала мужа под руку и гордо вышагивала с ним по театральной площади среди только что вышедших из театра зрителей. Булгаков писал брату Константину: «Жизнь моя — страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня на душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что был должен давно начать делать — писать. В театре орали «автора» и хлопали, хлопали. Когда меня вызывали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством. Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал и думал: а ведь это моя мечта исполнилась. Но как уродливо! Вместо московской сцены — провинциальная, вместо драмы, которую я лелеял, наспех сделанная незрелая вещь. Мысль о переезде в Москву не покидала Михаила. Еще в мае 1921 года он просил сестру Веру: «В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел». У Михаила давно зародилась мысль послать в Москву первой Тасю, чтобы она разузнала, можно ли там жить, хоть как-то прокормиться, есть ли там перспектива для его работы. На первый взгляд он собирался отправить ее как опытную и смелую разведчицу, которой можно доверить одно из самых главных и ответственных поручений. Но, с другой стороны, очень странно, что он посылал свою жену в неведомую московскую жизнь, полную неожиданности для провинциалки. Что она могла выяснить о перспективах его работы, не имея там связи ни в литературных, ни в театральных кругах, не имея даже хотя бы временного места проживания. Смело и странно. Возможно, на это его толкали какие-то особые обстоятельства. Ведь как бывший белый офицер он должен был каждый месяц отмечаться в местном ЧК. Неявка грозила неприятностями, возможно, весьма серьезными. Но только ли в этом было дело? Ведь, по сути, он расставался с женой, отправляя ее в Москву. Но это будет потом. Расставание с Кавказом затягивалось на долгие месяцы, наполненные непростыми событиями, поскольку революционное буйство на берегах Терека не остановилось ни на мгновение, как бег самого Терека, одной из самых быстрых в мире рек. Главный редактор местной газеты «Коммунист» Георгий Андреевич Астахов подбил молодых авторов из цеха пролетарских поэтов на литературный бой против Пушкина, Гоголя, Чехова, как певцов старого, отжившего строя жизни, вредного и ненужного народу. Пришло письмо и Михаилу, приглашающее на литературный диспут о творчестве Пушкина, письмо угрожающее, как вызов на дуэль. «Знаешь, — говорил он Тасе, — порой мне кажется, что эти полуграмотные, малообразованные представители цеха поэтов, пользуясь победой революции, хотят столкнуть с пьедестала действительно великих писателей, чтобы занять их место. Таланта, чтобы даже на шаг приблизиться к великим, у них нет, уповают на свое пролетарское происхождение, физическую силу. Меня поражает их наивность, а вернее, глупость». «В этом есть что-то забавное», — отвечала Тася. «Пусть лучше пишут билиберду, чем глушат араку, эту дурманную местную водку, и выражают себя в пьяных потасовках». Михаил искренне улыбался. «За что я полюбил тебя, Тася?» «За твое тонкое восприятие юмора, но не ожидал, что ты сама научишься острить, и весьма профессионально». «С тобой рядом», — вздыхает Тася, — «и пить научишься». «Не сердись, Тася», — просил Миша. «Выпиваю иногда, чтобы заглушить тоску». «Тебе со мною скучно? Тоскливо?» — вдруг с упреком произнесла Тася. Миша задумался. «Жизнь мерзкая. А без тебя я приуныл бы окончательно. Больше выпивал, но не слишком. Не хватило бы денег», — улыбался Миша. А когда он был весел, даже в убогой комнатке становилось уютно, радостно. «Вот стихи», — говорил Михаил, «присланные мне из цеха поэтов к 50-летию Ленина. Огнями яркими зажглась уже земля, и вдоль и поперек прошли ее пожары. Уж близок день, когда в огне свободы рассыплются, как прах, ночные тени. Тогда к дверям московского Кремля, к тебе, чьей мыслью разбиты злые чары, к тебе, вождю, прибудут все народы, и головы склонят, и станут на колени». Я прочитал эти стихи и поморщился. Тогда автор достал револьвер и стал им крутить перед моим носом. Пришлось сказать, что стихи неплохие, но требуют доработки. Может, после этого меня перевели из литературной секции в театральную? «Не исключаю», — заметила Тася. «После своих пьес, рассказов, лекций ты уже стал вполне известным писателем в культурных кругах города». «И дальних горных аулах», — добавил Михаил и засмеялся. «Не смейся», — сказала Тася и протянула ему письмо. «Цех пролетарских поэтов приглашает вас записаться оппонентом на прения о творчестве Пушкина. Несогласие ваше цехом поэтов будет сочтено за отсутствие гражданского мужества, о чем будет объявлено на вечере». Михаил иронически улыбнулся. «Они знают, что я буду защищать Пушкина. Астахов хочет лишний раз доказать правильность своего тезиса. Буржуй всегда буржуй».